Дорогие братья и сестры, первый текст Святого Писания, который я хочу прочитать перед нашим небольшим рассуждением и молитвой, записан. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава. Я прочитаю с 18 стиха. Послание к Ефесянам, 6 глава. Читаем с 18 стиха. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Дорогие братья и сестры, у меня нет цели сейчас вот рассмотреть этот текст. Я его взял как направление просто, чтобы подчеркнуть одну важную мысль. Писание призывает нас молиться. Молиться призывает нас постоянно. А тем более, когда у нас есть общие нужды, братства ли нашего, церкви ли нашей, или личные нужды, тем более мы должны пребывать в молитвах постоянно. И Писание об этом нам говорит: всякую молитву, во всякое время, и старайтесь со всяким постоянством. Дорогие братья и сестры, мы, люди, способны делать очень много ошибок. Поэтому прежде, чем мы что-то предпринимаем в своей жизни, тем более, если серьезные вопросы решаются, мы должны начинать с молитвы. Если мы это делать не будем, мы не застрахованы от печальных последствий лично для себя, а иногда даже для целого поколения в будущем. Я прочитаю некоторые тексты Святого Писания для того, чтобы вот так вот на примере показать, братья и сестры, какие ошибки были сделаны, когда люди не вопрошали Господа, но, будучи предприимчивыми, способными, опытными, практичными в своей жизни, делали роковые ошибки и какие были ужасные последствия. Для того, чтобы мы избежали вот подобных вещей в нашей жизни, пусть Господь нас научит молиться. Будем читать из Второй книги Царств, 21 главу. Вторая книга Царств, 21 глава. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом». Братья и сестры, когда в семье не хватает средств, но вокруг достаточно людей, имеющих все необходимое для жизни, прожить не так сложно. Я как-то разговаривал с одним человеком, который живет на улице. Он не имеет работы, у него нет квартиры. Я говорю: «Как ты питаешься?» Он говорит: «Я не голодаю. Сегодня столько выбрасывает хороших вещей, что у меня не только есть возможность одеться, ну и хорошо покушать». И он мне рассказал, как он это делает. Это не так страшно, если человек без работы, но страна имеет пропитание. Допустим, в более развитых странах, как в Германии, там, если в семье нет пропитания, достаточно позвонить в определенную службу, и тебе окажут помощь. В Америке то же самое. Но когда голод в стране, это намного вещь серьезнее. У нас есть пожилые люди, которые испытали голод. Я как-то говорил своей бабушке: «Может быть, ты переберешься к нам поближе?» Она говорит: «Нет, я буду здесь, в Харьковской области, жить». Я, говорит, только здесь перестала голодать. Вы, говорит, не знаете, что такое голод. У меня есть хлеб, а это самое главное. Братья и сестры, нам иногда пост очень тяжело переносить. Но если день за днем, месяц за месяцем нету хлеба, причем нет хлеба в стране, братья и сестры. Если в нашей стране, в которой мы живем, какой-то год не будет урожая, может быть, мы это сильно не заметим. Есть другие страны, есть сейчас такая сеть торговая, развита очень хорошо, международная. Это можно не заметить. Но если и второй год не урожай, и третий, я думаю, это почувствуют все. Писание говорит: «Был голод в дни Давида». Давид – благословенный царь. Он от юности своей призван на царское служение. Он от юности помазан Духом Святым для служения будущим царем. Бог избрал его себе в сосуд, благопотребный и угодный, как пророка. И вот Давид уже царь. Все хорошо, у него твердая рука, но Писание говорит, пришел голод. В дни Давида, не в дни Саула, в дни Давида, казалось бы, живи и радуйся. Нет, пришел голод. Может быть, Давид не обратил внимания, бывает, не урожай. Один год, но голод не кончился. Второй год наступил. Братья и сестры, это всеобщее бедствие. А более страдают те, у которых меньше всего средств. Голод подобрался и к престолу царскому. Они, наверное, цари последние начинают голодать. Третий год наступил. Третий год. Год за годом не урожай. Год за годом голод, братья и сестры. Сколько дней? Сотни за сотней. Голод, голод, голод. И тут Давид начинает вопрошать Бога. Что такое? Такие случаи бывают редко. Господи, в чем дело? Почему ты, когда так отлажено сейчас служение, если мы посмотрим, как Давид все устраивал вместе с Самуилом, как все было прекрасно, как Самуил наставил Давида с самых первых моментов его как будущего царя, и вдруг такое неустройство в государстве. Господи, почему? Естественный вопрос, но, может быть, можно было его задать пораньше. Господи, в чем дело? Он начинает молиться. И мы читаем дальше. «И сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Саула давно уже нету. На престоле Давид. Но Бог не забыл, что сделал Саул. Братья и сестры, от земли выпьет кровь. Как когда-то Бог еще сказал самому первому человеку, кровь от земли выпьет. Убийство произошло. Кровь невинная пролита. Она смывается только кровью. Душа за душу, кровь за кровь. Саул уничтожил гаванитян. Прошли годы, а кровь выпияла. И нет спокойствия в государстве даже в дни Давида. Это за кровожадный дом Саула. Кто несет наказание? Давид. Саул, что ты сделал? Братья и сестры, я читать не буду все тексты Святого Писания, вы будете вспоминать. Писание говорит, он по ревности своей уничтожил гаванитян. По ревности. То есть он хотел угодить Богу. Но угодно ли Богу было то, что делал Саул? Ни в коем случае. Кто такие гаванитяне? Братья и сестры, если мы откроем книгу Иисуса Навина, мы можем прочитать эту интересную историю. Гаванитяне – это язычники. Они пришли к Иисусу Навину, употребив хитрость. Посланники из Гаваона пришли в разодранных одеждах. У них помятая одежда, обувь стоптанная. У них хлебы в сосудах, которые все заплесневели. Подходят и говорят, мы из дальней страны. Мы из дальней страны, но мы слышали. Слышали, как Господь выявил вас. Заключите с нами союз теперь. Братья и сестры, вы помните эту историю? Написано, они взяли хлебы, а Господа не вопросили. Они взяли хлебы, а Господа не вопросили. Это была первая ошибка. Однажды сделана пра-пра-пра отцами Давида. Исправить эту ошибку было практически невозможно. Они заключили союз, поклялись именем Господа. Эти язычники, привыкшие делать мерзкие дела, им обманывать это так, между прочим, они более худшие делали. Почему Бог определил все эти и племена, и народы на истребление за их страшное язычество, за их безбожие, за их беззаконную жизнь? А им поклялись именем Господа, что они будут живы. Братья и сестры, а на следующий день обнаружилось, что они соседи. И недовольство в народе произошло, недовольство. Иисус Навин вызвал их. Как это так? Но уже было поздно. Слово вышло из уст, братья и сестры. Слово вышло. Какое оно имеет значение колоссальное? И гаванитяне жили среди народа Божьего. Жили. Вот, может быть, где-то примесь язычества начала там проявляться, потом в будущем сколько они будут уклоняться в идолопоклонство. Не знаю, братья и сестры, может быть, и гаванитяне здесь виноваты. Не знаю, но их нельзя было изгонять. Им поклялись именем Господа. Вот теперь они здесь будут. Это была роковая ошибка. Это те, которые не вопросили Господа, поверили. Братья и сестры, нас сегодня столько людей обманывают. Вот Иисус Христос не верял себя никому. Надо быть настолько аккуратными. Какие бы мы с вами ни делали вот шаги, братья и сестры, сейчас операции много, даже вот такие материальные делаются, квартирные ли. Вот. Приобретаете ли вы, вам навязывают какой-то товар. Сегодня каких только людей мы не встретим. Нас уверяют со всех сторон. Смотрят на нас правдивыми глазами и лгут сатанинской ложью. Вот тут нам надо быть очень бдительными. И если мы не вопрошаем Господа, если мы не обращаемся к Нему о защите, о всякую молитву, во всякое время, братья и сестры, тем более, вот когда такие моменты наступают, надо молиться. Не веди во искушение, избавь от лукавого. Братья и сестры, особенно, когда мы с неверующими людьми имеем дело. Хлебы взяли, поверили на слово, посмотрели на эту одежду ветхую, на мехи старенькие, и поверили, братья и сестры. Заключили союз. А потом обнаружился этот обман. Но все уже дело сделано. Но события не остановились. Прошло время. Саул пришел на царский престол. И по своей ревности он начал уничтожать этих гаванитян. Он нарушил клятвенное слово. Нарушил. Он думал, что он Богу угождает. Вот там, когда надо было с Агагом поступать, как Бог определил. Вот там все заклятию надо было предать. Нет, он лучших овечек оставил себе. И Агага пощадил. А вот здесь проявил такую ревность, что уничтожал этот народ. Прошли годы. Саул долго царствовал, его уже нет. Давид стал царем, а кровь, пролитая напрасно, она не забыта у Бога, она вопиет, она просит о мщении. И Бог попускает голод. Братья и сестры, Бог попускает иногда беду для того, чтобы в сознание наше могла проникнуть эта мысль, проверить себя, в чем мы виноваты, где исправить наше положение перед Богом. И вот Давид обращается к Господу. Бог открывает. Что делать? Вот теперь надо идти к гаванитянам. Надо исправлять эту ошибку. Надо исправлять. Что для вас сделать для того, чтобы умилостивился Господь? Что для вас сделать? Вот надо теперь с язычниками вот так разговаривать. Ну а что сейчас можно сделать? Того человека, который умерщвлял, нас нет. Но вот выдай с его дома 5 человек. Выдай с его 5 человек. Братья и сестры, и Давид должен был это делать. Но кого? Ага, есть Рипса, а это жена Саула. А у ней 2 сына. Есть еще дочка у Саула. Там уже многие погибли в доме Саула, но есть еще живые. Есть Мелхола, а у ней 5 сыновей. Давайте их сюда. Давайте их сюда. И вот матери ведут своих детей, у них возникает вопрос, а за что? А почему мои? Господи, что ж случилось? Кровь вопиет. Кровь вопиет, потому что отцы ваши сделали одну однажды ошибку, а потом ее повторили второй раз. Еще одну, которую сделал уже Саул, а теперь надо исправлять. И ведут сыновей. Братья и сестры, и они были преданы смерти. И вы помните, как плакала Рибца? Два сына висят на дереве, висят. Давиду рассказывают, она днем и ночью сторожит их. Ночью от хищных зверей сторожит, отгоняет их днем от птиц, пока не полились на нее воды с неба. Она смотрит на своих сыновей и, может быть, много раз задает вопрос, за что? За что? Почему? Потому что кто-то однажды сделал такую роковую ошибку, исправить ее очень тяжело. Дорогие братья и сестры, бывают ошибки, но которые исправить не так сложно, но бывает их почти невозможно исправить. Почти невозможно. Одна молодая девица захотела выйти замуж. Я говорю, ты делаешь ошибку, которую исправить практически потом невозможно. У нас есть Писание. Ты послушай, что говорит Господь в этих ситуациях. Как надо поступать? Как надо поступать? За кого можно выходить замуж? За кого нельзя выходить замуж? Это хорошее дело. Писание не разрешает нам запрещать выходить замуж или жениться. Можно это делать, но за кого? Если молодой человек решил жениться, да, нет запрета. Бог благословляет. Но кого берешь? Кого берешь? А Писание говорит, кого можно, кого нельзя. А сделаешь ошибку, ее не исправишь. Так бывает, дорогие братья и сестры. Ее можно не исправить уже никогда. Как важно нам, решая особенно такие важные вопросы, молиться Богу, знать волю Божию, что Он хочет. Но о некоторых вопросах, братья и сестры, можно даже не молиться, можно просто говорить, Господи, избавь меня от этого искушения, потому что уже понятно, что так поступать нельзя. Слово Божие говорит, что можно, а что нельзя делать. Если Господь определил нам, дорогие братья и сестры, не только время, а дни, определенные дни, для того, чтобы мы шли навстречу с Богом, Он собирает народ во всех городах, во всех селах в день, который определил для служения. Когда люди идут поклониться Господу, а мы будем сидеть дома и рассуждать, Господи, как ты думаешь, угодно тебе или нет? Скажи мне, идти на собрание или нет? Да тут все понятно. Бог уже давно определил седьмой день для Господа. Он нас воскресный. Оставляй все дела, иди на богослужение, поклоняйся Господу. Прославляй имя Его, проси милости и благодати для себя. Эти вопросы понятны, дорогие братья и сестры. А вот когда вопрос связан, скажем, с переездом, это вопрос уже серьезный. Да, может быть, угодно Богу, а может быть и нет. Сделаешь ошибку, ее можно не исправить. Вот здесь надо получить ясный ответ от Господа, что Он хочет. К Валааму пришли посланники из земли Моавитской. Валак послал своих знаменитых князей. Они пришли к Валааму и сказали, «Приди, прикляни нам народ израильский». С подарками пришли. С подарками пришли. Как хорошо Валаам сделал. Он пошел выпросить у Господа. «Посидите здесь, а я пойду узнаю, что скажет мне Господь». Братья и сестры, это правильный подход. Правильный. Он пошел и в молитве обращается к Богу. Бог спрашивает, что за люди пришли к тебе? Вот так и так пришли они. От царя Моавитского. Вот с таким желанием проклясть народ твой. Не ходи, не проклинай. Он благословен. Не ходи и не проклинай. Послушался Валаам. Братья и сестры, не послушался. Он не послушался. Мы знаем его печальную кончину. Печальную кончину. Это для меня и для всех нас, дорогие братья и сестры, серьезные уроки. Молиться во всякое время, чтобы нам не подвергнуть себя каким-то несчастным случаем в жизни. Бог нас оградит. Он сохранит и церковь, Он сохранит и братство, Он сохранит весь народ свой, когда мы подходим к Нему в молитве. Мы сейчас будем молиться, дорогие братья и сестры. Молиться о том, чтобы Господь нас благословил. Мы сегодня молимся о всех страждущих. У нас такая благоприятная возможность, дорогие братья и сестры. Нам бы, знаете, как в пятницу проводить собрание? Вот выслушать коротенькое слово, направление, а потом встать на колени. Да все бы время это помолиться Богу. Да вот так, чтобы, братья и сестры, мы, как служители, которые в заключение молятся, братья, чтобы могли перебить кого-то, и уже по времени надо бы заканчивать. Вот такая молитвенная жизнь должна быть у нас, братья и сестры. Вот это правильное духовное состояние. Вот когда мы себя обезопасим от многих искушений. Вот когда мы входим в присутствие нашего Господа. Вот когда мы не будем делать ошибок. Когда вот наше молитвенное настроение к Богу, душа наша возносится вот с таким пламенем, с таким большим желанием, с таким большим рвением. Но у нас так часто не получается, дорогие братья и сестры. Мы и призыв слышим, и нужды знаем. Встаем на колени, и у нас почти тишина. Да поможет Господь нам. Дух наш вот направить на эту молитвенную волну, не стесняться молиться нашему Господу и просить Его о благословении, о защите, о охране, помощи. Мы сегодня также молимся о том, чтобы Господь совершил дело пробуждения в зарегистрированных церквах. Братья и сестры, хорошо бы не только в пятницу один раз в месяц, а постоянно молиться об этом. Аминь. Помолимся нашему Господу. Oh.